Но между тем лучшего времени для того, чтобы стать хорошим писателем, в нашем городе, да и в Москве, не было, и уже вряд ли будет. Сейчас-то намного трудней и безнадежней. Литературу оттирают на задворки, в никуда, втюхивая вместо нее конвейерные издательские поделки. А тогда совсем иное было умонастроение. Равнялись с Набоковым и Прустом, как у меня написано в повести «Излишней виртуозности». Жали руки до хруста и дарили им Пруста. Одна из замечательных довлатовских приятельниц, Эра Коробова, бывшая жена Анатолия Наймана, вышедшая потом тоже, увы, не навсегда за знаменитого литовского поэта Томаса Венцлова, вспоминает. Фокстерьера Глашу я знала с ее ранней юности, а ее хозяина Сергея Довлатова со времени его возвращения из армии и вплоть до того момента, когда за ним и за Глашей задраили дверь самолета. Мы жили в 5 минутах ходьбы друг от друга. От его дома на Троицкой, тогда Рубинштейна, нужно было повернуть направо, миновать 5 углов, затем 1 квартал по разъезжей и 1 по моей улице Правды. На этом пути Сергей износил, пренебрегая условностями и сезонами, не одну пару шлепанцев. Нет, это не эпатаж, не вариант морковки в петлице. Шлепанцы, кроме своего прямого и удобного назначения, думается мне, были атрибутом благородного института соседства, естественным знаком сопричастности и, конечно же, доверия. Такое топографическое основание отношений с их насущной доступностью делало их, шлепанцы, необходимыми. В другом случае, с переменой мест и обстоятельств, они просто теряли ценность. Вот почему они, шлепанцы, и завершились там, на аэродроме Пулково-2. В наших отношениях не было ни обыденности, ни тем паче фамильярности. Более того, Сергей привносил в них оттенок куртуазности, порой даже чопорный. Впрочем, амплитуда проявлений была далеко от ровной однообразности. Он никогда не заходил в торопях или от нечего делать. За все годы он только однажды забежал в канун своего отлета. Принес еще один, и на сей раз последний подарок, маленькую фанерку с выжженным на ней слегка раскрашенным изображением Христа. Он приходил всегда с чем-нибудь, с рукописью, никогда не читал, оставлял, с книгой, вином. Кстати, он первый, кто открыл только что появившийся в городе тогда Чинзану. А если было не с чем, то с какой-нибудь новостью, вопросом, микропросьбой или просто с Глашей на руках. Это входило в регламент посещения, но никак не определяло его смысла. Если не заставал, ждал, то растянувшись во весь рост на скамейке бульвара, то сложившись в четверо на ступенях моей узкой лестницы. Главным в этих приходах был отклик, разрядка на какое-то событие, реакция на свое и не только свое житейство, отчаянно непростое, требующее разрешения каких-то перипетий. На протяжении всех лет наше общение, хотя и были частыми, регулярными не были, да и ровными их не назовешь. Но другом он всегда оказывался замечательным, отзывчивым, надежным и трогательным. Я думаю, каждому из друзей он был открыт, хотя и по-разному. Обращенность ко мне была окрашена прежде всего его отчаянием. Его путь был мучителен. Не в литературу и не в литературе, но к своему месту в литературе. Человек ранимый, он глубоко уязвлялся тем, что как писатель не входил в когорту уже признанных. Он равно был готов и на скандал, и на компромисс. Это была драма, в которую он вовлекал разное, но, замечу, никогда не теряя остроумия, обаяния и артистизма. Томас Венцлова, относившийся не без доли подозрительности к нашей дружбе, зная мои привязанности, окрестил Довлатова «Зорба социализма» в честь веселого, мощного и весьма грозного героя фильма «Грек Зорба», весьма популярного тогда, примечание автора. Очень похоже. И широк, и щедр, и доброжелателен, и тому подобное. Но вторая часть определения вносит существенный и грустный нюанс. Он не был свободен. Не был свободен от несвободы. Иногда он невыносимо остро ощущал себя жертвой. Зная наперед причины всех преследующих его обстоятельств, он, вопреки всему, пытался вписаться, оставаясь при этом рыцарем высокой литературы. Естественно, не выдерживал, срывался. Это было не всегда весело. Свидетелей тому немало, я в их числе. Литературу он считал областью абсолютно автономной, стоял насмерть на страже ее эстетики. И все, что на уровне слова и стиля не соответствовало норме, возводимой им закон, расценивал как этическое преступление. Попросту говоря, становился агрессивен. В одном из писем ко мне, единственное из всех отпечатано на машинке, что означало «не о личном», есть такие литературные рецепты. Первый. Избегать в поэзии следующих слов. Хризантема, олеандр, интермеццо, струна, аккорд, тамлюс, замечательно, влекла, эвридика. Есть даже эстрадная польская песня под таким названием. Снеги. И далее пояснение. Слово «снеги» выдумано пошляком Евтушенко для придания его ничтожным стихам эпической мощи. Второй. Прилагательных надо бояться. Это самая бессмысленная часть русского языка. О скандальных ситуациях. Он в них попадал непрерывно, и, можно подумать, не без расчета, поскольку осознанно или нет, часто сам их провоцировал. Сам засеивал свое поле, сам урожай собирал. В его писательском хозяйстве, как известно, ничего не пропадало. Уже стало тривиальным говорить, какой яркой фигурой он был. Я перечитываю воспоминания Эры Коробовой о Довлатове с запоздалой завистью. Давно дружу замечательно Эры. Познакомившись с нею, думаю, раньше, чем Сергей. Дружу с ней, смею надеяться, и сейчас. Почему ж я, дурак, не заходил тогда к ней и не оставил о себе столь же ярких и насыщенных воспоминаний? Ведь тоже, помнится, был орел, но дурак.